Глава 17. Маша Копылова. Все запомнили? На этот участок идут Копылова, Макаров, Белозерова, Удобкин. С тяжелым вздохом поплелась из пазика наружу. Сегодня на улице было потепление, и нога смачно плюхнулась прямо в жуткую жижу. Ну вот как так-то? Надо Максу написать сообщение, может, он забрать меня сможет. Не разрешили на машинах своих ехать. Это кошмар просто. Вот нахрена я ее у института бросил? Как потом домой добираться? Удобкин этот, которого я знала только по мерзкому поступку на вступительных, да теперь вот странным отношением с Дианой, жаловался всю дорогу до входа на избирательный участок. Женщина, что распределяла нас, зорко следила, чтобы все четверо дошли. Тут два избирательных участка. «Сами решите, кто с кем. Девочка-мальчик, чтобы». Ее крик потонул в реве двигателя, и пазик повез народ дальше. «Вот тебе и выходной с утра пораньше. Хотя нам повезло еще. Тут вроде остановка недалеко. Ждать автобус до 8 вечера». Курсанты в этом небольшом городе частенько привлекались на охрану общественного порядка. Но первые 2 года у нас только парней один раз на какой-то праздник брали. И то не всех. В основном вторым факультетом справлялись. А сейчас, в конце ноября, вот решили, что третий курс должен поучаствовать в выборах. Все случилось очень быстро, я бы сказала. Вчера после ПХД в субботу нас обзвонили и сказали прибыть к 6 утра в институт. В воскресенье! Макс только пожал плечами и усмехнулся. Сказал, что и не такое бывает. От его поддержки легче не стало. «Чур я с Копыловой!» Обернулась на Удобкина. «Он сейчас серьезно?» Покосилась на Диану. У той лицо было, словно она привидение увидела. Обе мы уставились на парня, который заржал и тут же добавил. «Да шучу, шучу я, пупсик. С тобой, конечно, буду». Мы с Олегом переглянулись, не сговариваясь. Отвели взгляды в сторону. Я старалась на людей не наговаривать, но этот парень мне не нравился. Его юмор и поведение вызывали недоумение. И, судя по всему, не только у меня. Диана густо покраснела и попыталась перепрыгнуть лужу. Ее парень уже ускакал вперед, а руку ей подал Олег. Молча, словно само собой разумеющееся. Потом помог перебраться мне. «Спасибо, Олег». Диана промолчала, поджав губы, но мы уже в группе привыкли. Раньше бы она и вовсе могла пойти на Макарова в разнос. Но теперь все изменилось. С той самой вписки, как мне показалось. В общем, мы, как правило, с ребятами делали вид, что ничего не происходило. Сами разберутся. Кому, как не мне, знать, насколько все может быть странно и запутанно. Тем более, когда уже имелся определенный анамнез отношений. Диана же она такая. Олега я знала значительно хуже. Закрытый, нелюдимый, но вроде никогда не показывавший себя с невыгодной стороны. Он часто помогал и был таким благородным. Третий курс, а пока из его слабостей, только ворчливая Белозерова отметилась. Уперся, блин, даже руки не подал. Она это скорее сама себе под нос бурчала. Но я ее понимала. Такой момент, когда вокруг едва ли не озеро, еще и немного схваченное морозцем, а Удобкин уже заходил в здание огромной школы. «И правда, 2 избирательных участка. Диан, вы какой выбираете? Маш, тебе же все равно?» «Без разницы, все равно это ни на что не влияет». Я пожала плечами, поэтому Олег галантно предложил выбирать Диане. Она уже присматривалась. Ребята постарше рассказывали, что часто на избирательных участках все затягивалось, и главное было выбрать тот, что поменьше. Но я все равно думала, что конкретно на мне это вряд ли отразится. Мы зашли в здание, нас пропустил местный охранник. Комиссии, состоявшие из женщин, суетились с документами и огромными книгами, что напоминали мне амбарные. «Так, курсанты, а ну-ка быстро сюда! Вот, встанете тут и тут, где наш участковый!» В общем, распределиться толком мы не успели. Выскочил сонный парень и сказал, что мы поступили в его распоряжение. Выдал задание. Я сразу же поняла, что поучить вряд ли получится. Зря только лекции по Копову тащила с собой. Тяжко вздохнула. У нас завтра семинар, и вряд ли товарищ полковник войдет в положение. Придется готовиться поздно вечером. Выборы же с 8 до 8. Что грустная такая, Маш? Олег смотрел на меня с участием, сам кидая грустные взгляды в сторону Дианы и Удобкина. Их уже забрали в сторону, и они о чем-то жарко спорили. Я честно призналась. Завтра Копов. Ты когда учить будешь? Он невесело улыбнулся и просто сказал. Да я в наряде завтра должен быть. Нам даже разрешили заступить сегодня попозже. Без развода. Так что я не переживаю. Слушай. Он посмотрел в сторону товарища капитана. Я, если честно, не запомнила его имя. Потом обернулся снова в сторону Удобкина и Белозеровой. Не знаю, о чем он думал, но потом сказал. «Нам тут двоим особо делать нечего, а там у них подсобка имеется. Договоримся с участковым, и ты пойдешь учить. А я постою по дежурю. Все равно завтра надо будет кому-то группу нашу выручать». Его улыбка стала теплее, а я зарделась. Вот он частенько так говорил, напрямую. А я смущалась. «Ну, ладно». За 2 с лишним года я уже привыкла не строить из себя выпендрежницу, как Диана бы сказала, а просто ответила. Я бы с радостью. Ну вот и отлично. К моему счастью, капитан согласился. Сказал, что когда народу мало, я могу сидеть в комнате отдыха, которая переоборудована из обычного класса. Там просто парты переставили. И вот 7:30, я снова сижу за школьной скамьей, только теперь на мне не джинсы и футболка, а форма курсанта МВД России. Парадная. Так странно и непривычно. Села учить. 2 или 3 раза проштудировала последние 2 лекции. Глянула вопросы, которые Копов любил задавать чаще всего. А потом сама не заметила, как стала клевать носом. «Чего дрыхнешь? Нас, между прочим, проверять могут!» Вздрогнула и подскочила. На меня смотрел наглый Удобкин. Сбоку сидели 3 неизвестные женщины и пили чай. За окном пробивалось солнышко. Это сколько я спала? Одна из дам недовольно поджала губы и надменно отчитала парня. На кой ты ее разбудил-то? Шел бы лучше девочку вторую подменил. Джентльмен тоже мне. Она уже час тебя дозваться не может. Прячешься тут, пока она службу за тебя несет. И чему вас только в вашей школе милиции учат? Я встрепенулась. С Удобкина как с гуся вода, а мне Диану стало жалко. Тем более после сна в неудобной позе хотелось размяться. Я робко поблагодарила бойкую женщину. Завуч, наверное. Положила лекции в сумку и пошла на выход. Народу прибавилось, и, как я поняла, дело к обеду близилось. Едва прошла дальше по коридору, услышала Дианина. «Маш, позови этого козла, а! Я в туалет хочу, а этот изверг не отпускает!» Она мялась, явно находясь на грани. Захотелось стукнуть Удобкина. Я сразу же подошла к ней и ответила. «Беги давай, нечего его ждать». Она нахмурилась, но промолчала. Сразу поняла, что мой вариант ей нравится куда больше, чем стоять тут, пока ее как бы парень наконец вылезет из укрытия. Белозерова побежала в туалет, а я осталась стоять на посту, наблюдая за голосовавшими. Если честно, то я практически уверена была, что она не вернется. Ну, пойдет выяснять отношения или просто воспользуется моим предложением по полной. Это ж Диана. Но уже через 5 минут она вернулась, поблагодарила и сказала, что я могу идти менять Олега. Удивленно посмотрела на нее, а она, заливаясь румянцем, ответила. «Но он же стоит тут, как и я, с самого утра. Я знаю, что вы договорились». Он у нас нормальный, в отличие от... Она поджала губы, устремляя взгляд на комнату, где сидел Удобкин. А я не могла понять, почему она все еще с ним, раз он такой ненормальный. Хотя... все я понимала.